смотрю в глаза твои, прикоснусь к твоим рукам. Помнишь, мам, как было трудно нам, как ты не спала по ночам, когда работа с ног валила, возвращаясь поздно, рано утром уходила. Мое босое детство, дворовую быль, вместо жизни, как у всех, шел впереди, глотая пыль, дорогами разбитыми, тернистыми путями. Помнишь, Майя, спросил, чего нет отца с нами? А он исчез, сказала ты, и выбрал сам дорогу. Я знаю, ты не скроешь от меня в глазах тревогу. А во дворе я слышал только, что он нас оставил. Скажите мне, ну кто придумал эти правила? Избавил. Что сделал я ему, мне непонятно. И почему по жизни видим мы лишь только черные пятна? Почему день ото дня все тяжелее? Помнишь, Майя поклялся стать сильнее? Мама, не плачь, я буду сильней. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Через преграды этих всех дней. Знать, ты не одна, я с тобой, моя мама. Мама, не плачь, я буду сильней. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Через преграды этих всех дней. Знать, ты не одна, я с тобой, моя мама. Я шел по жизни прямо, играл, ломая стены. Я видел много боли, предатель своей измены. Я закалялся этим и становясь сильнее, сумел подняться выше, стать взрослее. Только ты одна была всегда со мною рядом, согревала своим сердцем, своим теплым взглядом. Когда мне было так плохо и когда я болел, мама, только ты одна и не отец меня жалел. Видишь, ма, все теперь нормально, я же говорил. И пусть без него чей след давно простыл. Ведь он не нужен нам, ему с нами не по дороге. Пускай он знает, как я крепко стал на ноги. Посвящаю это всем матерям, узнавшим лихо, одиноким, по ночам плакавшим тихо. Пусть хранит их Бог, не отпуская от себя. Я хочу, чтобы ты знала, мама, я люблю тебя. Мама, не плачь, я буду сильней. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Через преграды этих всех дней. Знать, ты не одна, я с тобой, моя мама. Мама, не плачь, я буду сильней. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Через преграды этих всех дней. Знать, ты не одна, я с тобой, моя мама. Мама, не плачь. Мама, не плачь.